11 глава. Прилагайте усилия для достижения здоровья, счастья и процветания. Станьте умным, здоровым и богатым. Работая с людьми и помогая им достигать успеха, богатства и счастья, я заметил одну общую тенденцию в том, что они мне рассказывают. Они думают, что их успеху препятствует страх поражения, но в большинстве случаев выясняется, что на самом деле их останавливает страх успеха. Они боятся, что если они станут успешными, их отношения с друзьями и родителями испортятся. Боятся, что, став богатыми, не смогут попасть на небеса. Они думают, что богатство принесет с собой еще больше проблем и страдают от неуверенности в себе, беспокоясь, что успех превратит их в невнимательных супругов и плохих родителей. На самом деле люди не боятся поражения, их парализует страх преуспеяния, поэтому подсознательно они саботируют собственный успех. Страх перед успехом – это побочный эффект низкой самооценки и прямой результат программирования, о котором мы постоянно говорили в этой книге. Этот страх вы чувствуете, так как заражены убеждениями, свойственными толпе. Людей, составляющих эту толпу, так долго учили, что думать, что они уже сами не знают, как думать. Чтобы избавиться от способа мышления толпы, вы должны превратиться в критически мыслящего и инакомыслящего, сомневаясь во всем. Не принимайте как факт все, что ведет вас не к процветанию, потому что все, что не ориентирует вас в этом направлении, нереально. Это ложная информация, распространяемая с помощью мемов. И вы должны уметь отличать зерна от плевел. Причина, по которой большинство людей живут в тихом отчаянии, они не способны на подобную проницательность. Билл Гейтс стал миллиардером потому, что он способен распознавать то, чего не могут распознать другие. Он все подвергает сомнению, спрашивая, что если, почему, почему нет. Он чувствует разницу между тем, что делается потому, что имеет смысл, и тем, что делается потому, что все так делают. Билл Гейтс – инакомыслящий. Такими были Генри Форд, Джордж Пол Гетти, Эндрю Карнеги, Леонардо да Винчи, Гульермо Маркони, Томас Эдисон, Альберт Эйнштейн, Эйн Рэнд и бесчисленное множество других неизвестных историй блестящих мыслителей, имена которых мы никогда не узнаем. Успешные люди не думают как толпа, они сомневаются во всем. Коль скоро мы заговорили о Билле Гейтсе, давайте сравним его способ мышления с тем, как мыслит большинство людей. Как-то, ожидая своего рейса в аэропорту, я купил журнал «Фортуна», где была статья Стюарта Альсона под заголовком «С этим надо что-то делать», в которой он критиковал Microsoft и непосредственно Гейтса. В этой статье содержались претензии к Microsoft как к монополии и высказывания в пользу антимонопольных мер против компании и ее президента Гейтса со стороны правительства США. Вот вам типичное мышление толпы. Microsoft и Билл Гейтс – какая доступная мишень, и стрельба по ней обязательно понравится толпе. Большинство людей с радостью согласятся с мнением, что Microsoft – это звезда смерти среди монополий, разрушающая все на своем пути к мировому господству. А Гейтс, как один из самых богатых людей в мире, естественно, идеальная мишень для злости и зависти. Когда господин Альсоп пишет подобную статью, он просто демонстрирует недостаточную осведомленность в том, на чем и в самом деле построен капитализм и система свободного предпринимательства, а также то, насколько он сам инфицирован мемами нужды и ограничений. А сам факт, что такой журнал, как «Фортуна», который вроде бы является символом свободного предпринимательства, печатает эту невероятную социалистическую чушь, демонстрирует то, какие масштабы получило распространение негативных мемов. Когда Эйн Рэнд спросили, Почему американцы так не любят интеллектуалов? Она ответила: потому что все американские интеллектуалы настроены против американцев. Упомянутая статья – идеальное подтверждение ее высказывания. Журнал, который основал один из величайших деятелей в сфере свободного предпринимательства, задуманный как форум для обмена мыслями и идеями о развитии и пропаганде системы свободного предпринимательства, вместо этого поддерживает на своих страницах такой образ мыслей и действий, который больше подошел бы для коммунистического режима. В чем же состав преступления Microsoft? Билл Гейтс и компания создали программное обеспечение, которым хотят пользоваться миллионы потребителей. Для людей во всем мире, даже людей вроде меня, которые не очень-то разбираются в компьютерах, стало возможным использовать компьютеры, чтобы улучшить свою жизнь. Но настоящее преступление, согласно мнению правительства США, состоит в том, что Microsoft связал свой интернет-браузер с операционной системой, таким образом подавив торговлю и создав монополию. Чтобы понять эту запутанную логику, предлагаю вам другой сценарий. Предположим, я и Энтони Роббинс проводим семинары в одни и те же выходные в Чикаго. Я предлагаю бесплатный диск каждому записавшемуся на семинар. И что, Энтони должен в суд на меня подать? Послать петицию в правительство? Он мог заявить о недобросовестных приемах торговли, о сдерживании торговли и о том, что у меня есть монополия на мою же продукцию, а мог бы просто предложить CD с записью собственного семинара, а лучше двух. Правительство не должно решать, какие продукты компании могут предлагать, могут ли они контролировать цены на них и определять их стоимость. Если вы позволите системе свободного предпринимательства работать, она сама позаботится о потребителе. Конкуренция – вот что поддерживает низкие цены при высоком качестве. Если вы серьезно настроены на успех, Билл Гейтс должен быть одним из первых в списке ваших кумиров. А правительство США должно относиться к Microsoft как к тому, чем она на самом деле является – настоящим воплощением американской мечты. Очень легко изобразить Microsoft миллиардным монстром, поглощающим все на своем пути. И это именно то, во что Альсоп и большинство СМИ хотят, чтобы мы верили. Это мелкие уколы, поощряющие ущербное мышление обывателей. Однако эти мелочные агрессоры игнорируют один очень простой факт. Microsoft – это компания, основанная двумя подростками, которых выгнали из колледжа, но у которых была идея и мечта. Билл Гейтс и Пол Аллен создали компанию, основанную на новаторских идеях, и привлекли таких людей, как Ричард Броуди и многие другие светлые головы. И не правительство в конечном итоге должно укротить Microsoft, ведь на самом деле, возможно, прямо сейчас, где-то в этом мире, другие талантливые подростки сидят в своей комнате в общежитии, окруженные пустыми коробками из-под пиццы, и придумывают такое программное обеспечение, которое сделает Word, Excel, Explorer и даже саму систему Windows продуктом вчерашнего дня. И они сделают это потому, что ими движет желание воплотить американскую мечту, уже воплощенную такими людьми, как Гейтс, Аллен и еще тысячами миллионеров, ставших ими благодаря Microsoft. Однако, если вы читаете деловые и компьютерные журналы, вас постепенно программируют на то, что Microsoft – это зло, а Гейтс – враг народа. Вот почему вам необходимо быть очень проницательными. Сомневайтесь во всем, что вы читаете и слышите. Анализируйте мышление толпы и думайте самостоятельно. Несколько лет назад у меня был роман с женщиной по имени Аура Алисия. Как-то раз мы сидели вместе на диване, и она попросила меня передать ей кошелек, который лежал в кресле, стоящем ближе ко мне. Она взяла из кошелька то, что хотела, протянула его мне, а я небрежно уронил его на пол рядом с собой. «Нет-нет!» — воскликнула она. «Что-что?» — забеспокоился я, нагнувшись, чтобы поднять кошелек. «Пол не место для кошелька», — уверенно заявила она. «Ой, извини», — ответил я и вернул кошелек на кресло. Через несколько секунд я рассмеялся. Аура поинтересовалась, что тут смешного. «Пол не место для кошелька», — передразнил я. «Звучит так, как будто это твоя бабушка сказала. Да, кстати, расскажи-ка мне, почему пол не место для кошелька?» Она несколько секунд поразмышляла и рассмеялась сама. Она понятия не имела, почему пол не место для кошелька. Она только помнила, что когда была маленькой, бросила на пол мамин кошелек, за что и получила это наставление. Аура и не подозревала, что эта программа была заложена в ее подсознание более 20 лет назад, до того, как возникла ситуация, в которой она повторила слова матери. Мы начинаем познавать мир еще до того, как начнем ходить, и во многом наше мировоззрение формируется уже годам к 10. Большинство людей никогда не осознают, что их взгляд на мир навязан им, и уж определенно никогда не подвергнут его сомнению, а успешным, счастливым людям свойственно обратно. Еще не так давно мобильные телефоны были чем-то из области фантастики. Когда Маркони открыл принцип работы радио, люди были уверены, что он сумасшедший. А Эдисон? Все считали, что идея светящейся лампочки – полное безумие. Однако все, в кавычках, часто ошибаются. Я убежден, что все самые выдающиеся достижения в спорте, бизнесе и жизни – вообще зависят не столько от умения, подготовки и способностей, сколько от установки сознания человека, осуществляющего эти достижения. Этот успех зачастую требует мышления, противоположного мышлению толпы, и всегда требует подвергать сомнению убеждения, которых вы придерживаетесь по любому поводу. Когда вы подвергаете сомнению свои убеждения, вы осознаете свои ограничения. Если ваши убеждения служат вам во благо, они выдержат эту проверку. В противном же случае вы можете отказаться от них и заменить убеждениями, которые будут работать на вас. Вот несколько примеров. Допустим, вы убеждены, трудно добиться успеха, не имея высшего образования. Для того, чтобы зарабатывать деньги, нужны деньги. Вести бизнес в вашем большом или маленьком городе нелегко. Людям вашей расы труднее чего-то добиться. Вы можете обнаружить, что эти убеждения вредны, и заменить их убеждениями, которые будут работать на вас. Вот некоторые примеры альтернативных убеждений. Билл Гейтс и Пол Аллен добились успеха без высшего образования. Значит, я тоже могу сделать это. Чтобы делать деньги, нужна только хорошая идея. Людям в моем городе или поселке уже удалось обрести благосостояние, а это значит, что я тоже могу преуспеть. Многие люди моей расы добились успеха, и никто не может мне помешать, кроме меня самого. Постоянно подвергая сомнению свой статус-кво, вы предохраняете себя от приобретения комплекса жертвы и появления страха, неуверенности в себе и нищенского мышления. Вы признаете, что эгоизм – это добродетель, а не зло, как считает подавляющее большинство. Вы понимаете, что правительственная игра в Робин Гуда на самом деле наносит ущерб всем и каждому. Мы рассмотрели несколько очень серьезных тем, и, по правде говоря, довольно поверхностно. Ваша задача – копать глубже, узнавать больше, постоянно оспаривать свои убеждения, потому что только в этом состоянии возможны настоящие прорывы. Критическое мышление и развитая проницательность смогут освободить вас из пут ежедневного выживания и привести в опьяняющее возможностями царство самореализации. Я написал эту книгу, чтобы бросить вызов вашим убеждениям, напугать вас и, что наиболее важно, заставить вас думать. Я не жду, что вы примете на веру все, что я говорю. Если вы это сделаете, то я не справился со своей задачей. Но если вы подумаете обо всем этом, задействовав реалистическое, критическое мышление, чтобы решить, что подходит лично вам, Тогда я достиг своей цели. Чтобы жизнь имела смысл, приносила удовлетворение и процветание, вы должны быть готовы сомневаться во всем, особенно в глубоко укоренившихся убеждениях, которые сильны. Обращайте особое внимание на то, что вызывает ваши эмоции. Если у вас просто крыша едет от чего-либо, что вы здесь прочитали, значит, это что-то требует усиленных размышлений с вашей стороны. Любой психотерапевт скажет вам, что когда вы слишком эмоционально реагируете на что-либо, значит, что-то вас пугает и вызывает чувство незащищенности. Мы отражаем явление как зеркало, и, как правило, нечто, что вызывает наш гнев в другом человеке, это то, чего мы боимся в самих себе. Когда вы осуществите исследование самого себя и все критически осмыслите, задайте себе такой вопрос: придерживаюсь ли я определенных убеждений только потому, что они позволяют мне оправдывать поведение, которое препятствует моему успеху? Возможно, это будет самый главный вопрос, который вы когда-либо задавали самому себе, поэтому отнеситесь к нему с должным уважением. Я хочу, чтобы вы почувствовали собственную ценность. Именно с этой целью я написал эту книгу. Вы оказали мне большую честь, прочитав ее и позволив мне быть вашим проводником в мир успеха. К этой ответственности и обязательствам я отношусь крайне серьезно. Ваш друг может сказать вам то, что вы хотите услышать, но настоящий друг или наставник скажет то, что вам нужно услышать. Я мог бы написать одну из этих благолепных книжек в духе New Age и вести с вами теплую дружескую беседу, потворствуя вашим нынешним убеждениям, а вы наверняка подумали бы, что это здорово, но ни на миллиметр не сдвинулись бы с места. Эта книга может помочь вам осуществить прорыв и обрести тот образ жизни, о котором большинство людей мечтает, но которого никогда не добивается. Вы рождены быть здоровыми, счастливыми и процветающими. Я хотел просто вырастить в вас эту идею, потому что, как вам уже известно, идеи – это главное оружие сознания. Ваше здоровье, счастье, отношения, финансовая ситуация и интеллектуальное развитие определяются мыслями, которым вы отдаете предпочтение, и идеями, которые рождает ваш разум. Культивируйте в себе осознание законов Вселенной, веру в свои врожденные таланты и способности, которыми вас наградили. Препятствия будут возникать, и в большом количестве, но знайте, что все это происходит не по вашей вине, но для вашего личностного роста. Ваша вера в правильность собственных действий – единственная необходимая вера. Я убежден, что вера – это сверхчеловеческая сила, которой мы обладаем, сила разума и способность формировать реальность. Основа любого дела – это идея. Вера способна сделать эту идею реальной для вас и вашего подсознания, и даже для других людей. Когда другие люди верят в то, что вы делаете, продаете или создаете, они считают это достойным своей поддержки. Это создает энергию вдохновения и сильно расширяет возможности вашего процветания. Бог, Вселенная, сила не будут удовлетворять ваши просьбы. Ваше процветание и изобилие уже вам обеспечены. Вы просто должны призвать их в свою жизнь. Чудес не бывает, по крайней мере в том виде, в каком их представляет большинство людей. Надеяться на чудо значит верить, что Бог, Вселенная, сила по своей прихоти или капризу могут дать вам что-то, а могут и не дать. Уж лучше попытаться получить все, что вам нужно, должным и естественным путем, призвав эту силу себе на помощь. Ваше процветание не связано с экономической ситуацией, работой, образованием, начальством и вашим прошлым. Оно здесь, сейчас, готово воплотиться в вашей жизни по вашему желанию. Каждый человек на этой планете, включая и вас, заслуживает того, чтобы жить в изобилии. Вы были рождены для богатства, здоровья и счастья. Теперь вам нужно только принять то, что уже принадлежит вам. Вы можете оспаривать мои утверждения и отрицать все, что я написал. Вы найдете тысячи единомышленников, которые помогут вам в этом. От министра вашего правительства до издателя вашей любимой газеты. От избранных вами кандидатов до вашего лучшего друга. В мире полно людей, которые подтвердят вам, что вы жертва особых обстоятельств. Они будут искать способы дискредитировать меня и оправдать причины отсутствия у вас успеха и счастья. Они будут до самой смерти защищать ваше право быть глупым, больным и бедным. А вы, возможно, осознаете благородство своего статуса. Но вы можете и поверить мне. Подвергайте сомнению мои рассуждения наряду со своими фундаментальными убеждениями. Вы можете взглянуть на многие вещи по-другому, обнаружить результаты скрытого программирования подсознания, о котором вы даже и не подозревали, и заменить его на позитивное программирование и воодушевляющие убеждения. Вы можете поставить себе цель в жизни и жить согласно философии. Сделайте выбор быть умным, здоровым и богатым. Так какая же она, эта новая жизнь? Ресурсы. Вы можете считать эту книгу точкой отчета и более глубоко исследовать темы, затронутые в ней. Откройте для себя идеи, которые помогут вам стать успешными. Предлагаю вашему вниманию несколько дополнительных ресурсов для пополнения ваших знаний по основным вопросам. Для получения дополнительной информации о Эйн Рэнд и ее философии посетите институт Эйн Рэнд на сайте www.aunrand.org. Ее книги «Источник», «Атлант расправляет плечи», «Философия, кому она нужна» и «Добродетель эгоизма» представляют собой блестящие работы, которые следует обязательно прочитать всем, кто серьезно настроен на успех. Ее институт осуществляет огромную работу по ознакомлению новых поколений с этой философией. Чтобы узнать дополнительную информацию о либертарианской партии и принципах, которые она провозглашает, посетите сайт www.lp.org. Вы можете также найти массу ценной информации в центре небольшого правительства Center for Smile Conversion. Его вы отыщете по адресу www.centerfonsmilegovernment.com. Чтобы узнать побольше о планах привлечения процветания и других вспомогательных ресурсах для развития сознания процветания, посетите сайт www.prosperityuniversity.com, на котором я предлагаю 31-дневную программу «Менталитет Мидаса», возможно, для вас интересную. Если вы хотите побольше узнать о сетевом маркетинге и обучающих ресурсах в этой области, прочитайте мою книгу «Как собрать многоуровневый денежный станок». Вы можете найти ее наряду с другими обучающими ресурсами на сайте www.networkmarketingtimes.com. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить доступ к бесплатному обучающему электронному журналу, а также найти там множество познавательных статей. Если вы захотите приобрести диски с записью программ для подсознательного программирования по моей рекомендации, то я рекомендовал бы программы Стивена Хальперна, которые вы сможете найти на сайте www.innerpriasmas.com. За дополнительными сведениями по информационному бизнесу обращайтесь на сайт www.notoselfinfo.com. Попробуйте также программу домашнего обучения, которую там найдете. И, наконец, если вы хотите бесплатно получать мою рассылку «Randy's Rants», подпишитесь на нее на сайте www.randygage.com. Каждую неделю вы будете получать от меня информационное письмо, в котором я буду делиться с вами своими мыслями о маркетинге, достижении успеха и процветании.